Глава 21. Бланш. Судора никогда не говорил ни о своей, ни о моей матери. И он, и я потеряли в раннем детстве главного человека в жизни любого ребенка, от которого зависит его дальнейшая судьба. Запах моей матери был запахом Натальи. Я считала ее красивой, несмотря на плоское и словно бы вдавленное лицо с длинной бородой. Она часто брилась, чтобы щетина росла густой и жесткой. Наталья ухаживала за ней, как садовник за садом. Знала, что иначе Судора ее отвергнет. От Натальи пахло весной, сиренью. Аромат этих цветов и сегодня напоминает мне о ней. Она любила меня, как мать свое дитя. Лечила болячки, ласкала, согревала в пухлых объятиях. Маленькой я всегда сидела у Натальи на коленях. Когда мне было 13, Судора бросил ее на обочине. Ночью тайно, как поступал всегда. Проснувшись, я не обратила внимания на ее отсутствие. Мы не останавливались до вечера, но я знала, что перед сном Наталья придет поцеловать меня и спросила, почему в ее вагончике не горит свет. Она разболелась, как старый пес, и спит, оставь ее в покое. Я только через 2 дня поняла, что Наталья исчезла, а ее дом на колесах пуст. Сначала Судора заявил, что она сбежала. Я не поверила, эта женщина никогда бы меня не бросила. Судора смеялся мне в лицо. «Ошибаешься, она нашла себе любовника, она тебя наплевала». Я росла в убеждении, что никому не нужна и не заслуживаю привязанности. Через 11 лет, в год, когда Судора продал цирк, Фабрицио признался, что негодяй избавился от Натальи неизвестно где и как. На вопрос, почему ты меня не предупредил, он ответил, что ужасно боялся наказания. Что стало с Натальей? Что она пережила, расставшись с нами? Над ней наверняка издевались, унижали. Но мне полегчало, когда я узнала, что моя любимая бородатая женщина рассталась со мной не по своей воле. Не то, что моя мать, та умерла, бросив меня. Ее настигла кара Господня. Судора был жесток, потому что сильно страдал в детстве. Говорят, дети, с которыми плохо обращаются, все равно защищают родителей, и мне это странно. Время шло. Мы часто обсуждали 2000 год, а потом наступило 31 декабря 1999. Я проснулась утром, Ланселот сопел у меня под боком, и я спросила себя, век кончается, каким будет следующий? Сколько нам так еще жить? Долгая пауза. Я слышу, что кто-то что-то говорит, Бланш, но слов не разбираю. Рядом с ней наверняка Калет. Я работала в кабаре «Птиц» уже 30 лет, но не получала зарплаты и не имела номера социального страхования. Официально меня просто не существовало. Я жила под опекой, как ребенок, а ведь в 1999 мне было уже 53 года. 53. Все говорили, ты выглядишь очень молодо, как девушка. Да, старая девушка. Судора срочно уехал 30 декабря и вернулся в ночи. Ланселота на этот раз он с собой не взял. Я поняла, он что-то узнал. Но что? О делишках, которые обделывал этот человек, мне ничего не было известно. Я приготовила завтрак и пошла гулять с собакой, а вернувшись, столкнулась с Судора нос к носу, но не придала значения царапине на его лице. Я прибралась и наткнулась на них. В стиральной машине лежали испачканные кровью брюки и свитер Судора. Я подумала, кого он убил? Да, вот так просто. И достала свитер, чтобы постирать вручную. Внезапно меня осенило. Я убрала одежку в целлофановый пакет, потом запустила машину, чтобы постирать белье. Конец истории. Наступил вечер Рождества. Все столики в кабаре были заняты. Мы предлагали публике исключительное меню, представления со штатными артистами и выступления акробатов на проволоке. На моей памяти это было 3-е поколение артистов, и я радовалась молодым лицам. Я обожала свою работу, она мне подходила. Атмосфера кабаре всегда разгоняла мрак моей жизни. Мне нравилось по вечерам находиться среди людей. В ту ночь я заработала 1500 франков чаевых и спрятала деньги в мешочке с кормом Ланселота. На следующий день я встала поздно. Судора дома не оказалось. Я включила телевизор и попала на выпуск новостей региона Рон-Альпы. Это был праздничный репортаж с фейерверками и целующимися на улицах прохожими. Несколько дней назад ураган повалил гектары леса во Франции. Картины радости и печали сменяли друг друга, но пресловутый глюк 2000 года умер в зародыше. В конце дня прозвучала эта информация. Женщина найдена в своем доме в тяжелейшем состоянии после нападения злоумышленника. Ее избили и нанесли несколько ударов ножом. Прогноз врачей неутешителен. Она жила во Флюме и много лет скрывалась от мужа, но он нашел ее недалеко от Аннеси и попытался убить его, разыскивают. Жизненный прогноз неблагоприятен. Три слова звучали у меня в голове, как навязчивый мотив. Мозг зацепился за слово «флюме». В этой деревне родилась моя мать. Это не могло быть совпадением. Нет, не могло, потому что я всегда знала, Судковский готов убивать бросающих его женщин. У меня было доказательство – свитер, промокший от крови моей матери. Я знала, что ее зовут Мари Роман. Меня пробрала дрожь. Мама жива, она спаслась. А теперь он ее добил. В последовавшие за страшным известием недели я звонила из кабаре в больнице Аннеси и в конце концов выяснила, в какой из них лежит в коме пациентка Мари Роман. Я назвалась Бланш Судковски, дочь Мари Роман. До сих пор помню изумление медсестры. Не знала, что у нее есть дочь. Мне, само собой, не пришло в голову ответить, а я, что у меня есть мать. Я не ошиблась, кровь была мамина. Значит, и моя. Прошло 4 месяца. Мари перевели в другое место по соображениям безопасности. Мне следовало обратиться в полицию. Расследование велось, и я хотела знать, где находится мама. Я едва не спросила у Судора, как умерла моя мать. Но он был слишком хитер и наверняка понял бы, что я что-то знаю. За эти 4 месяца мои привычки не изменились, хотя я твердо знала, что сбегу. Каждое утро смотрела, как он пьет кофе, и мысленно твердила: «Этот человек – убийца». А потом 7 апреля в выпуске национальных новостей услышала от Бенуа Дюкена, что плетью обуха не перешибешь, против лома нет приема, и узнала о встрече провинциальной футбольной команды, самой великой из всех французских. Ганьон против ПСЖ на Стад де Франс. Ганьон. Это был знак судьбы. Небеса протягивали мне руку, колец септамбр. Матч состоится 22 апреля. У меня есть 2 недели на подготовку побега. Я ничего не стала готовить. 22 апреля сунула в мусорный пакет платье, брюки, свитер в ржавых пятнах крови, чаевые и старое удостоверение личности. Надела пальто и пошла выгуливать Ланселота, оставив беспорядок в своей комнате. Судора изучал на кухне Пари Тюрф и не насторожился. Я не сказала ни слова. Знала, что больше его не увижу, во всяком случае надеялась на это, потому что, убегая, подписывала себе смертный приговор. Я очень рисковала, но почему-то не сомневалась, что Калет будет на стадионе. Если нет, я пропала. Но лучше попытаться и освободиться, чем вернуться к убийце, который до последнего дня жизни не выпустит меня из своих когтей. Каким бы безумным это ни показалось, уходя, я рыдала. Страх пустоты был очень силен. Я до обморочного состояния боялась покидать своего палача. Я выросла под его взглядом, с его запахом и голосом. С ним я провела целую жизнь. Знала, если не теряешь бдительности, почти нормально дышишь. Этот человек никогда не бил меня, но держал страхи. Если ослушаешься, лишишься покоя. Никогда не забуду, как бежала вниз по ступенькам. Помню улицы, которые вели к вокзалу. Помню, какая была погода, цвет неба, людей. В Леон-Пардье я села на поезд до Парижа. Я знала наизусть маршрут Рер до Крея и в 21:00 оказалась перед воротами стадиона. Игра уже началась. Я ждала, стоя под дождем с собакой на руках. Какой-то мужчина спросил: «Вам помочь, мадам?» «Я кое-кого жду». Помню, как покупала хот-дог Ланселоту и крики болельщиков. Я не видела, что происходит на поле, но все слышала. Люди приветствовали игроков, а я ждала Калет. Стад де Франс огромен, выходов множество, но я доверилась судьбе. На этот раз она будет добра ко мне, не зря же любимая команда Калет вышла в финал. Я часто сожалела о своем выборе, потому что превратила тебя в сообщницу, моя Калет. Навязала тебе ужас, из которого состояла моя жизнь. Я заразила тебя худшей из болезней, жить и знать, что твоей жизни угрожает Судковский. Мы с Анной выслушали рассказ Бланш в один присест, как пьют водку. Кажется, мы даже дыхание ни разу не перевели. Конец записи, пауза. Я смотрю на часы 23:00. «Ты знаешь, что они потом сделали, мама?» — спрашивает Анна, совершенно потрясённая услышанным. «Я должна заполнить пробелы», — ответить на ее вопросы. «Думаю, Калет исчезла на несколько дней, а потом снова появилась в мастерской. Но мне неизвестно, куда они отправились после того незабываемого матча». Мы разогрели лазанью и съели ее, не перекладывая на тарелки, чтобы поскорее вернуться к магнитофону и кассетам. Анна выбирает новую из 10 оставшихся. Вернувшись в Париж, мы стали наклеивать на каждую листочек, помечая, кто и о чем говорит. Имена, фамилии, годы. Любопытству Анны нет предела. Ее страстная натура жаждет узнать и попытаться понять о Калет и Бланш все, что только возможно. Впереди у нас суббота с воскресеньем, как раз успеем закончить. Голос Калет позволяет нам соединить фрагменты ее жизни и жизни других людей, в том числе наших.